Глава 20. Сонни. Ровно за две недели до начала второго судебного процесса Джим Уильямс стоял у дверей своего антикварного магазина, следя за тем, как трое мужчин вытаскивали из фургона тяжелую мебель. «Полегче, полегче!» Рабочие спускали на землю старинный резной буфет. «Поднимите немного правую сторону». «Как ваши дела?» — поинтересовался я. «Как обычно, сами видите. Я подразумеваю другие дела. Суд? Не имею ни малейшего представления. Я поручил это дело своим адвокатам. Меня от него уже мутит. То, что вы видите, гораздо интереснее». Джим кивнул в сторону буфета. «Очень редкий экземпляр джорджийской мебели. Черный орех начала XIX века. Очень необычно вкрапление элементов в стиле регенства. Такого мне не приходилось видеть». Уильям свел себя так, словно мебель, которую вытаскивали из грузовика, была единственной серьезной проблемой в его жизни. В действительности же подготовка защиты для грядущего повторного судебного разбирательства протекала весьма драматично и потребовала смены адвоката. Боб Ли Кук, несмотря на свои способности и ум, не смог преодолеть совпадение дат судебных процессов. В это время он защищал еще одного клиента в федеральном суде, который всегда имеет приоритет перед судом штата. Оставшись без защитника, Уильямс обратился к Фрэнку Сонни Зейлеру, выдающемуся саванскому адвокату, партнеру юридической фирмы Бьюхина, Уильямса и Леви. Зейлер уже косвенно участвовал в процессе, будучи поверенным Джима в деле о 10-миллионном иске, предъявленном матерью Дэнни Хэнсфорда. Этот иск должен был рассматриваться после окончания процесса по уголовному делу Джимми. Теперь, в отсутствие Кука, Уильямс попросил Зейлера взять на себя его функции и в уголовном деле. В свои 50 лет Сонни Зейлер стал значительной фигурой в юридическом мире Джорджии. В прошлом он был президентом коллегии адвокатов штата. Его имя значилось в списке лучших юристов Америки, как специалиста по гражданскому праву. Сонни — коренной саванец, что являлось громадным плюсом для Уильямса. Присяжные, особенно саванские присяжные, с большим подозрением относились к приезжим адвокатам. Бобби Ли Кук был родом из Саммервилла, расположенного на сотню миль к северу от Атланты, расстояние вполне достаточное для того, чтобы саванцы могли считать его чужестранцем. Зейлер же не только был уроженцем саванны, он являлся героем ее фольклора. 30 лет назад, в возрасте 22 лет, он проплыл по реке Саванне против течения 18 миль от Ист-Брод-Стрит до острова Тайби при встречном сильном ветре всего за 6 часов. «Моим делом занимается сейчас Сонни Зейлер», — сообщил Уильямс. «Иногда он мне звонит, но я слушаю его вполуха. Он присылает мне письма с отчетами, но я только просматриваю их по диагонали. Если вам это действительно интересно, то можете встретиться с ним, и он сам вам все расскажет. А вы потом вкратце передадите мне ваш разговор. Это избавит меня от лишних переживаний. Офис Зейлера находится в Армстронг-хаузе. Это большое серое здание на углу Булл-стрит и Гастон-стрит. Я позвоню ему, и он вас примет. Только постарайтесь навестить его после 5 часов, по окончании рабочего дня. А то мне придется оплачивать и вашу беседу. Он не постесняется представить мне счет за нее. Знаю я этих адвокатов». Уголки рта Уильямса печально опустились. «Передайте привет Уге». «Уге?» «У-Г-А». «Уге. Это большой белый бульдог, талисман университета Джорджии». Примечание. «У-Г-А. Университет Джорджии. University of Georgia. Официальная аббревиатура названия университета штата». Конец примечания. Сонни Зейлер — его гордый владелец. Уильямс проговорил это с явным неодобрением. «Сонни — человек с чудинкой. Он футбольный фанат университетской команды. Он владел факультетским талисманом еще в 50-е годы, когда учился на юридическом. Теперешний Уга — четвертый по счету в этой собачьей династии за 25 лет. Сонни возит его на все игры в специальном фургоне. Пес даже записан в правах Зейлера. Там собака значится под именем Уга IV. Вестибюль Армстронгхауза был похож на пещеру с мраморным полом и камином, напоминающим об эпохе средневековых баронских замков. На одной из стен красовался портрет британского вельможи в красной накидке, выполненный в полный рост. Под этим портретом в кресле дремал старый портье, мистер Гловер. Служительница, сидевшая у входа на широкую лестницу, шепотом сообщила, что надо подняться наверх. Большой элегантный кабинет Сони Зейлера размещался в бывшей спальне хозяина дома. Из высоких французских окон открывался вид на Оглторпский клуб. На стенах, где можно было ожидать увидеть портреты основателей фирмы, красовались цветные фотографии Уги I, Уги II и Уги III. На мощные плечи каждого бульдога была натянута красная футболка, на груди четко выделялась буква «G» — Джорджия. Сам Зейлер в белой рубашке с короткими рукавами сидел за столом. Адвокат оказался крепким, широкоплечим мужчиной. Когда я вошел, он поднялся со своего места так стремительно, как бросается в атаку прорывающийся по центру поля полузащитник. Мы пожали друг другу руки. На пальце Сони был надет перстень, размерами напоминающий кастет. Мелкие бриллианты на кольце складывались в слова «Джорджия, национальный чемпион 1980». Я сел за стол напротив хозяина. Было четверть шестого, но кто знает, может, у Зейлера спешили часы? «Вы проведете этот процесс не так, как прошел первый?» — спросил я. «Конечно, черт возьми», — ответил он. «У нас составлен абсолютно новый план игры. Самой большой ошибкой защиты на прошлом процессе была полная неготовность во всеоружии встретить гомосексуальную тему. Бобби Ликук полагал, что сумел исключить этот щекотливый предмет из судебного разбирательства и набрал в жюри старых дев и школьных учительниц. Это катастрофа. На всей защите был поставлен жирный крест, когда Лоутон разрешил свидетельствовать тем двум панкам, дружкам Хэнсфорда, которые подтвердили, что между Джимом и Дэнни существовали половые отношения. Я усадил Джима на то самое место, где сидите вы, и сказал: «Послушайте, мы не можем второй раз допустить одну и ту же ошибку. А если мы это сделаем, он снова выпустит на присяжных тех двух парней, и все завертится, как в прошлый раз. Вы должны рассказать об этом сами, своими собственными словами. А расскажите все спокойно и мягко, чтобы сгладить тяжкое впечатление и погасить ажиотаж». Но Джим уперся. Он не желал этого делать. Просто отказался, и все. Заявил, что не может говорить об этом в присутствии своей матери. Тогда я сказал ему: «Бога ради, перестаньте, Джим. Ваша мать сидела в зале суда и все слышала». «Но не от меня», — возразил Джим. Я подумал минуту и нашел выход. «А что, если удалить вашу мать из зала суда на время вашего допроса? Тогда она ничего не услышит из ваших уст». Джим нехотя согласился. Я попросил его не беспокоиться, пообещав подобрать таких присяжных, которые не упадут в обморок при слове «гомосексуализм». «И как конкретно вы планируете это сделать?» Зейлер задумчиво оперся локтями о стол. «Ну, мы собираемся поступить следующим образом. Спросим потенциального присяжного, не почувствует ли он каких-либо затруднений, если узнает, что подсудимый гомосексуалист. Они, конечно, в один голос заявят: «Что вы, конечно, нет, никаких проблем не будет». Тогда мы спросим их: «Хотели бы вы, чтобы учителем ваших детей в школе был гомосексуалист?» На этом вопросе поймается большинство из них. «Я бы не хотел, нет». Таких людей мы исключим. Если же кандидат в присяжные уклонится от ответа на этот вопрос, мы добьем его следующим. Если гомосексуалисты в церкви, куда вы ходите? Короче, если у человека есть предубеждение, мы рано или поздно докопаемся до него». Зейлер не был заинтересован в смене округа, где должно разбираться дело. «Как бы нам не пришлось об этом пожалеть», — сказал он. «Никто не может предугадать, как сложится тогда процесс. Мы потеряем возможность им управлять. Слушания могут назначить, например, в графстве Уэйр». Зейлер округлил глаза. «Но там же нет никого, кроме заскорузлых южан. Эти люди считают грехом заниматься сексом с собственной женой при свете. Да они линчуют Джима еще до вынесения приговора. Так что, я думаю, лучше всего провести повторное разбирательство именно в саванне. Обвинение окружного прокурора не так сильно, как кажется, а сейчас оно стало еще слабее. — Почему? — вставил я вопрос. — А я вам объясню, почему. Лоутон любит говорить о неопровержимых, с его точки зрения, объективных уликах против Джима. Все это дерьмо собачье. У него два любимых дитяти — теория остатков пороха и теория Кудеграс. Он утверждает, что отсутствие остатков пороха на руках Дэнни доказывает то, что он не стрелял, и что Джим подошел к лежавшему на спине Хэнсфорду и дважды выстрелил в него, в спину и в голову. Но мы играючи разобьем оба эти аргумента. Я говорю вам об этом потому, что все это уже сказано окружному прокурору. В прошлом месяце мы получили письменное разрешение суда на проведение собственной судебно-медицинской экспертизы двух люгеров, Джима и Дэнни, и рубашки, в которую был одет Дэнни. Для выполнения этих анализов мы выбрали ведущих специалистов страны, доктора Иринга Стоуна из Института судебно-медицинской экспертизы в Далласе. Это тот самый парень, который исследовал одежду президента Кеннеди и губернатора Коннелли, проводя экспертизу для комиссии Конгресса при расследовании убийства Кеннеди. Так что, как видите, доктор Стоун не новичок. Правда, нам пришлось здорово попереживать. Мы не знали, пойдет ли на пользу защите свидетельство доктора Стоуна, потому что результаты экспертизы были затребованы окружным прокурором. Более того, Лоутон послал с нами в Даллас доктора Ларри Говарда, директора криминалистической лаборатории Джорджии. Старик сам повез рубашку и пистолеты. Ну, а когда доктор Стоун приступил к огневым испытаниям пистолета Дэнни, выяснилось нечто неожиданное. Пистолет не выстрелил. Сначала Стоун подумал, что оружие поставлено на предохранитель, но оказалось, что у пистолета необычайно большое сопротивление спускового крючка, около 20 фунтов, хотя у обычных пистолетов этот показатель не превышает 4-6 фунтов. Стоуну пришлось нажать на собачку изо всех сил, и тогда пистолет все-таки выстрелил. Так появилось объяснение, почему Дэнни промахнулся, стреляя в Джима со столь близкого расстояния. Это был дар небес. Потом доктор Стоун испытал пистолет Дэнни на предмет оставления продуктов выстрела. Он стрелял, направив оружие немного вниз, как должен был стрелять Дэнни, и количество пороховых остатков всегда было очень и очень небольшим. Более того, их количество было непостоянным от выстрела к выстрелу. Вы бы видели, что творилось со стариком Говардом. Бедного Дока чуть не хватил удар. После этого доктор Иринг Стоун произвел анализ рубашки Дэнни на предмет продуктов сгорания пороха. Черт побери, на рубашке вообще не было следов пороха. Стоун считает это доказательством того, что во время выстрела Джим находился от Дэнни дальше, чем в 4 футах, потому что именно на это расстояние продукты сгорания вылетают из дула более-менее компактным пучком. Эксперт считает, что Джим не мог подойти к упавшему и выстрелить в него дважды, потому что тогда на рубашке неизбежно остались бы следы пороха. Ну, хватит о теории Кудеграс Лоутона. Короче, старый Говард опять был близок к обмороку. Зейлер достал из ящика стола манильский конверт. Хочу еще показать вам маленький сюрприз, который мы приготовили для Лоутона. После того, как в дом Джима прибыла полиция, копы сфотографировали место происшествия. На этих снимках были показаны все детали, поддерживающие обвинение. Так, ножка кресла на брюках Хэнсфорда, кусочек бумажки на рукоятке пистолета, смазанная кровь на запястье Дэнни. Все плохо. Лоутон представил суду 20 фотографий, но полицейский фотограф показал на первом процессе, что отсняла 5 пленок. Это значит, что мы не видели около 100 снимков. Пару недель назад мы попросили разрешения взглянуть на них, не зная, правда, что нам удастся на них найти. Мы думали, что не найдем ничего. Но как бы то ни было, мы получили все снимки и внимательно их рассмотрели. Отлично. А теперь взгляните вот сюда. Зейлер дал мне фотографию, на которой было изображено кресло за столом Уильямса. На ковре возле ножки кресла виднелся кожаный кошелек. А теперь посмотрите на эту фотографию и сравните их с первой. Кошелек не касался уже ножки кресла, а лежал в нескольких дюймах от нее. По рисунку ковра можно сказать, что с места были сдвинуты и кресло, и кошелек. Я не знаю, кто их двигал и зачем, но никто не имеет права двигать предметы на месте предполагаемого преступления, пока не сделаны все фотографии и не произведены все замеры. Если полицейские что-то передвинули, то должны были внести это в протокол и сфотографировать, но этого сделано не было. И вот что мы нашли, просматривая другие фотографии. Зейлер выложил передо мной несколько фотографий стола Уильямса. Посмотрите, где находится розовая коробочка здесь. И вот здесь. Коробочку явно сдвинули с места. То же самое можно было сказать о телевизионной программе, стопке конвертов, пачке бумаги и телефонном справочнике. Глядя на эти снимки, а не на те 20, что представил для первого разбирательства окружной прокурор, можно сказать... Во время криминалистической экспертизы место происшествия было сдвинуто множество вещей. А это значит, что сцена перестрелки искажена. Когда эксперт фотографирует место происшествия, предполагается, что при этом не присутствует никто. Но посмотрите на снимки. Вот чьи-то ноги в ботинках, форменных башмаках, войлочных туфлях. В ту ночь в доме была настоящая сходка полицейских. И выясняется, что они двигались с места на место предметы обстановки. Это сумасшествие, попрание элементарных норм полицейского расследования. Но самое главное, улики теряют свою ценность. Зейлер сиял. Я же говорю, мы в прекрасной форме. Единственное, с чем я не могу пока справиться, так это с надменностью Джима на свидетельской трибуне. Но, черт возьми, если мы не сможем это обойти, то придется примириться. Зейлер откинулся на спинку кресла и сцепил руки на затылке. У Лоутона большие проблемы, но он сам в них виноват. Он допустил громадный просчет, легкомысленно играя с уликами во время первого процесса. Лоутон красноречив и умен, в этом нет никакого сомнения. Но у него нет опыта работы. А для окружного прокурора он необходим, этот опыт. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я занимаюсь юриспруденцией 25 лет, выступал в десятках судебных процессов. А Спенсер Лоутон не справился и с двумя. Я имею в виду процесс рейнджеров и суд над Уильямсом. Это последнее дело вернули для пересмотра. Лоутон зелен и нервничает. Этим непременно надо воспользоваться. Необходимо оказывать на него постоянное давление, нервировать его до суда заявлениями и действиями, распылять его внимание на детали и ненужные подробности. Мы, конечно, ничего не можем поделать с газетчиками, но на этот раз мы позаботимся о том, чтобы оградить от них присяжных. Я не люблю этого делать, но нам придется ускорить процесс, устраивая субботние заседания. Зейлер горестно покачал головой. И это в разгар футбольного сезона. Поверьте, решение далось мне с большим трудом. За последние 25 лет я бывал на всех матчах чемпионата Джорджии. Я уже прикинул, что по делу Уильямса мне придется в этом году пропустить один или два матча. Но в эту субботу мы обязательно поедем вместе с Угой на игру против университета Лос-Анджелеса. — Вы и Уга? — Так точно, — ответил Зейлер. — Вы когда-нибудь видели Угу? — Нет, но наслышан о нем. — Люди его любят, — гордо произнес Зейлер. «Он самое знаменитое животное Джорджии!» Он указал на полки возле стола. «Все, что там лежит, посвящено Уге». Он начал один за другим выдвигать ящики, набитые вырезками, фотографиями, открытками и письмами. В прошлом году Уга ездил в Нью-Йорк на обед, посвященный награждению обладателя Хайсман Трофи. «Вы когда-нибудь слышали об этом?» «Вот, посмотрите!» С этими словами Зейлер показал мне фото Associated Press, на котором были изображены он сам с Угой IV и Гершель Уокер, обладатель Хайсман Трофи того года. Все трое, включая и пса, щеголяли черными галстуками. Уга — единственная собака, которую когда-либо приглашали на хайсманский обед. Зейлер буквально лучился счастьем. Он продолжал увлеченно рыться в папках. У Уги потрясающе обширная корреспонденция. Когда псу делали операцию на лапе, он получил сотни открыток, с пожеланиями скорейшего выздоровления со всех концов страны. Здесь где-то целая папка этих открыток. Уга даже получил открытку от Майка Тигра. — А кто такой Майк Тигр? — спросил я. Зейлер на секунду оторвался от ящиков, пораженный моим невежеством, и нажал кнопку селектора. — Бетти, ты не знаешь, где папка с пожеланиями выздоровления Уги? Я что-то не могу ее найти. В кабинет с озабоченным взглядом вошла секретарша Зейлера. — Она должна быть здесь, Сонни, — сказала женщина, и, открыв один из ящиков, бегло его осмотрела. Ничего не найдя, она вышла из кабинета. Зейлер продолжил поиски, полностью уйдя в это важное дело. Пока он искал, я оглядел кабинет. На старинной каминной плите лежало фарфоровое изваяние бульдога в натуральную величину. В каминной доске красовался барельеф того же животного. По всей комнате были разбросаны предметы бульдогианы. Фотографии в рамках, бронзовый пресс-папье в бульдожьем образе, статуэтки и подушечки для игл. Вернулась Бетти. «Думаю, что это здесь, Сонни». Она протянула боссу папку с надписью «Травма лапы». На стол хлынул поток открыток и писем. Зейлер начал жадно их просматривать. «Вот», — сказал он, — «Майк Тигр, а это из колледжа «Орел» от кентукских диких кошек, от 4-го класса миссис Уиллингхэм из Мейкона». Некоторые письма занимали по несколько страниц. Зейлер поднял вверх пачку писем и потряс ими в воздухе. — Говорю вам, Уга — феномен. Уга III даже был занесен в кто есть кто среди животных. Он был талисманом, когда мы выиграли чемпионат 2 года назад. Зейлер снял с полки книгу и дал ее мне. Действительно, Уга III занимал свое место в ней. Я положил книгу на стол, заваленный предметами поклонения перед Угой. — Знаете, — проговорил Зейлер, — вам стоит попытаться вырваться в Афины на этот уикенд. Примечание. Афины — городок, где расположен стадион, на котором проходят матчи по бейсболу. Конец примечания. Мы играем с Лос-Анджелесом. Вы обязательно должны посмотреть хотя бы одну игру, пока вы здесь. Если захотите, то приходите к полудню в номер отеля. У нас всегда бывает маленькое собрание перед матчем. Там вы увидите Угу в полном параде. Субботним утром дорога к Афинам была забита пестрой кавалькадой машин. Развивались, словно боевые знамена, черно-белые полотнища, привязанные к антеннам. На самодельных транспарантах помещались лозунги, выражавшие общий настрой. «Вперед, бульдоги! Побьем Лос-Анджелес! Так им, собакам!» К полудню в номере, занятом Сони Зейлером, собралось около дюжины гостей. По радио передавали ток-шоу. Зейлер сидел на краю кровати и разговаривал по телефону. На Соне был красный свитер, черные брюки и белая бейсболка с большой буквой «Дже». Он кричал в трубку. — Это ты, Ример? Ты меня слышишь? Мы уже здесь. Слушаем это дурацкое ток-шоу, а ты все не звонишь. Звонят всякие дураки. — Что? — О, черт! Они задают вопросы типа «Когда мы носим белые трусы, а когда красные?» И сколько раз на играх Джорджия проигрывала, выступая в красных трусах? Ты позвонишь? Там номер начинается на 800. Да, я давал его тебе. Есть? Отлично, дружище, мы ждем. Сонни встал с кровати. Это Ример Лейн. Он остался в саванне. Хочет позвонить на радио и задать вопрос об Уге. Сам Уга в это время возлежал на одеяле в душевой, окруженный толпой поклонников, среди которых была и дочь Зейлера Суон. «Ну, бэби, ну, маленький», — говорила женщина, покрытому меховыми морщинами, 65-фунтовому монстру. «Ты нас выручишь. Правда, сладкий?» Сонни подошел к столу и разлил по стаканам выпивку. «Говорю вам, я верю в эту команду. Мы выиграем в этом сезоне. Но мне так не хватает Гершеля». «Аминь», — отозвался человек в красном блейзере. «Гершель Уокер в прошлом году сыграл за Джорджию последний сезон, а теперь блистал в Нью-Джерси Дженералс». «У нас все будет хорошо», — вмешался еще один мужчина. «Но я уже потею при одной мысли об игре во Флориде. Меня волнует не исход, а билеты. Все хотят иметь билеты. Я обычно их достаю, и все об этом давно пронюхали. Но, господи, сейчас только сентябрь, а уже началось такое. Сентябрь, — презрительно фыркнул высокий человек в красно-черной ветровке. Мне телефон начинает звонить уже в середине июля. Я не преувеличиваю. Потом в августе он просто раскаляется до красна. Мне звонят, присылают факсы, шлют в офис памятные записки, засыпают письмами. Когда приходит время матча с Флоридой, я становлюсь самым популярным человеком в Джорджии. Большинство людей в этой комнате были законченными футбольными фанатами. Посыпались красочные рассказы о доставании билетов для друзей и знакомых. «Эй, Сонни!» — воскликнул один из присутствующих. «Что там с процессом Уильямса? Ты собираешься его выиграть?» Зейлер посмотрел на спросившего. «Это так же верно, как то, что Джорджия обыграет Лос-Анджелес», — ответил он. «Не спешите заключать пари против нас. У нас есть пара сюрпризов в рукаве. Это будет...» «О, постойте, вот оно!» Зейлер метнулся к приемнику и прибавил громкость. «Конечно, у Уги отменный аппетит», — вещал ведущий. «И наш слушатель из Саванны хочет знать, каким собачьим кормом питается этот замечательный пес?» «Молодчина, Риммер!» — воскликнул Зейлер. Все в комнате знали, конечно, что Уго получает рацион Джима Данди. Пес не только ел эту еду, но и помогал ее распространению среди любителей собаководства во всем штате. Присутствующие сдвинули пластиковые стаканы в честь Уги IV и Джима Данди. В этот момент Суон Зайлер просунула голову в дверь кухни. «Папа! Пора одевать Уги». «Подать сюда наряд Уги», — поддержал женщину дородный джентльмен, стоявший у окна. Зейлер достал красную майку и крикнул «Хей, юх!». Уга вошел в комнату, извиваясь всем своим мощным корпусом и виляя обрубком хвоста. Зейлер натянул псу через голову красную майку и закрепил ворот на шипах ошейника. «Если мы проиграем, то никогда больше не наденем эту майку», — сказал Суон. «Если во время матча дела идут плохо, то мы иногда меняем наряд прямо во время игры». «На сегодня мы запасли 5 или 6 маек», — добавил Зейлер. «Будем надеяться, что они нам не пригодятся». «Майки для Оги всегда шила мама», — продолжала Суон. «У нас есть исторические наряды, в которых Уга был, когда мы выигрывали кубок. У Оги гардероб больше, чем у меня». Гости начали собираться, а Зейлер причесал собаку и присыпал тальком ее голову, чтобы замаскировать сероватое пятно. «Это для съемок», — пояснил он. «Уга должен выглядеть как совершенство, как стопроцентная белая собака». «Ну, пошли». Зейлер открыл дверь, и Уга, нетерпеливо натягивая поводок, повел процессию сначала к лифту, а потом к выходу на улицу. На стоянке Санфордского стадиона Зейлер водрузил собаку на крышу фургона с номерным знаком «Уга-4». Посаженный на троне пес с величественным видом принимал поклонение своих обожателей. Тысячи зрителей махали псу руками, кричали приветствия, а стоявшие поближе трепали его по холке и снимали на пленку. Уга с удовольствием подставлял голову и лизал всем руки, до которых мог дотянуться. Незадолго до начала игры Зейлер снял собаку с трона и повел к открытому краю U-образного стадиона, где они постояли перед 3 могильными плитами. Это было семейное мемориальное кладбище Уги. У каждой могилы лежали охапки цветов, и на каждой красовались эпитафии. «Уга. Непобедимый, неукротимый. 6 кубков. Чертовски хороший пес. 1956-1967. Уга второй. 5 кубков. Неплохо для собаки. 1968-1972. Уга третий. Непобедимый, неукротимый, несравненный, неотразимый. Национальный чемпионат колледжа по футболу 1980 года. Какова псина?» В конце стадиона собралась толпа. Болельщики пришли забрать Угу у владельца, чтобы посадить собаку в ее официальную резиденцию, похожую на большой пожарный гидрант на колесах. Внутри этого сооружения имелся кондиционер. К Климат Джорджии не очень подходил для чистопородного английского бульдога. Гендрант вывезли на середину поля для церемонии открытия матча. Перед первым ударом по мячу Уго выпрыгнул из конуры и потрусил к боковой линии. По трибунам прокатился восторженный рев. «Отличный пес! Отличный пес! Отличный пес! Ура! Ура! Ура!» Вечером того же дня я позвонил Уильямсу и рассказал ему о своем разговоре с Зейлером. «Похоже, он приготовил для процесса какое-то новое секретное оружие», — сказал я. «Это можно предположить по тем счетам, которые он выставляет. Что вы о нем думаете?» «Умен, энергичен и заинтересован вашим делом». Промычал Уильямс неопределенно. «И деньгами, которые он на нем делает». Я услышал на другом конце провода позвякивание кубиков льда в стакане. «Вы хотите, чтобы я рассказал вам, что он нашел?» «Нет, не особенно. Но поведайте мне, не подумайте, правда, что это меня действительно интересует, кто выиграл сегодняшний матч?» «Джорджия. 19-7. «Это хорошо. Зейлер будет в прекрасном расположении духа. Все это совершеннейшее детство. Когда Джорджия проигрывает, он становится совершенно невменяемым. Это настолько выбивает его из колеи, что он несколько дней не может работать». «В таком случае он будет защищать вас с удвоенной энергией. Счет весьма крупный. Надеюсь, это была не слишком большая победа, а то Сони захочет расслабиться на процессе». «Нет, игра была не из важных», — успокоил я Уильямса. «Чудесно», — проговорил Уильямс. «Очень не хочется, чтобы он отвлекался и витал в облаках. Он должен быть свежим и бодрым». «Да, это сработает», — Уильямс замолчал. В стакане звякнули кубики льда. «Да, это должно очень хорошо сработать».